Крытая арена, где должен был пройти большой турнир, показалась мне ошеломляюще огромной. Нет, не так. Она была настолько гигантской, что от взгляда на нее у меня надолго захватило дух. Ее размеры попросту не укладывались в голове, хотя я старательно туда их утрамбовывала. Вот так стояла и утрамбовывала, не в силах сдвинуться с места. До этого я уже видела мегастроения в Оренте, например, Королевский дворец в Хальстате, столичные здания Министерства благосостояния и градостроительства. В Грно ничего похожего, конечно же, не было. Особняк мэра, наша ратуша и здание Южной торговой компании по сравнению со встреченным в Даргетше казались мне кривоватыми избушками. Здесь, на Драконьем континенте, мы уже проезжали мимо гигантского храма с золотой чашей. Но арена в центре Элевсина своими размерами превосходила даже его. К тому же она оказалась еще и крытой. Стеклянный купол блестел на утреннем солнце, а само здание было украшено множеством панелей из затемненного стекла. До этого я слышала, что драконы Даргетша добились удивительного мастерства в его обработке, такого, что мастерам из Оренты до них далеко. Но я не представляла, насколько далеко. «Пойдем, Брук», — терпеливо произнес Шаур. До этого меня попытался увести Адриан, но дракону это не удалось. К тому же нашему капитану нужно было отдать списки участников от Хальстата, поэтому он ушел, кинув на меня извиняющийся взгляд, а я осталась. Стояла на площади у входа в арену и, разинув рот, смотрела на гигантское сооружение, сказав остальным, что очень скоро к ним присоединюсь. Они могут идти, а я сейчас. Тут из соседнего телепорта вышла команда Тангини. За ними парни из Базилии. Кивнули нам с Шауром вполне приветливо, после чего дружно отправились к стеклянным дверям входа. Это было еще одно чудо расчудесное, те самые стеклянные двери. Они вращались. Наверное, на шарнирах, потому что присутствие магии я не ощутила. С каждым новым поворотом пропуская внутрь одного посетителя. Если честно, до этого дня я не представляла, что можно сделать подобное. Правда, вращающихся дверей было мало, а желавших попасть внутрь много. Поэтому возле входа собралась очередь, и народ продолжал прибывать. На площади рядом с крытой ареной работали целых 3 стационарных телепорта. Время от времени они исторгали из себя нарядно одетых с важными лицами драконов. «Специально приглашенные гости», — вспомнила я слова организатора. «Да-да, уже иду», — сказала Шауру, хотя все еще не могла сдвинуться с места. «Брук, снаружи остались только мы с тобой. Все команды уже внутри», — мягко произнес демон. «Не думаю, что нам стоит опаздывать. Мало ли, зачтут как поражение и снимут с нас очки. С драконов и не такое станется. Но если ты захочешь, позже мы сможем выйти и все здесь осмотреть». «Захочу», — призналась ему, после чего послушно отправилась за Шауром к входу, возле которого организаторы с кислыми лицами сверяли имена гостей со списками. Наши с Шауром тоже принялись сверять. Наконец отыскали и их, хотя я уже стала подозревать, что драконы нашли хитрый и безопасный способ от нас избавиться, просто-напросто не пропустить на состязание. Тут один из организаторов заявил, чтобы мы проходили внутрь и отыскали в центральном холле указатель, а дальше уже следовали по стрелкам. Они приведут к специальной комнате, отведенной для отдыха и ожидания нашей команды. Но стоит поспешить, состязания вот-вот начнутся. Программа сегодня крайне насыщенная, и опоздавших ждать никто не станет. «Да, те драконы, которые входили через вращающиеся двери, — это зрители», — ответил на мой вопрос кто-то из организаторов. «Для них отведен второй этаж, но отвлекать они нас не станут. Спускаться к командам им нельзя, потому что первый этаж предназначен только для участников и организаторов. Мы тоже не сможем помешать зрителям наслаждаться зрелищем, так как участникам запрещено подниматься на второй». На это я подумала, что раз уж Даррен среди организаторов, то у него будет доступ на первый этаж, и мы с ним непременно встретимся. Пусть ненадолго, или же я посмотрю на него издалека. Либо, если повезет, мы даже перекинемся ничего не значащими для остальных, но важными для нас словами. Мысли о Даррене немного меня успокоили, и мы с Шауром вошли в огромный холл под стеклянным куполом и с фонтаном в виде золотой чаши посередине. Несмотря на слова организатора, в зале оказалось полным-полно гостей. Впрочем, вскоре я поняла, что они толпились возле лестницы на второй этаж, где снова проверяли то ли документы, то ли билеты. Мы же с Шауром отыскали указатель возле фонтана, затем нашли нужную стрелку. Проследовали по длинному коридору, миновав несколько закрытых дверей, на которых были выведены названия команд, но не нашей. Наконец нашли и нужную, после чего очутились в просторной комнате, где нас дожидались остальные из Хальстата. Отсутствовал только Адриан. Он все еще решал организационные вопросы. Шираж с Винсом проверяли воду, лимонад в кувшинах и закуски на фарфоровых тарелках на предмет приворота. Остальные просто сидели и нервничали. То же самое, что делала и я, но стоя на ногах. Тут зазвучал гимн Даргиша, да так громко, он словно лился из потолка, что я дернулась, а парни подскочили. Уверенно его исполняли для зрителей на втором этаже, созывая тех поскорее занять свои места. Или же, что тоже возможно, на состязание прибыл сам король Даргиша. Но мы об этом ничего не знали. До гимнов стран Мисталия, конечно же, драконы не опустились. Тут вернулся Ивард, а за ним в комнату вошли сразу три организатора. Явились по нашу душу. Первыми начинались состязания по людской, драконьей и демонической магии, причем все одновременно. Так что они пришли за участниками команд, заявленными в дисциплины. «Удачи, Брук», — произнес Адриан, на что я пожелала ему с Эйденом, а также нашим демонам того же самого. «Покажи им, на что способна», — раздалось напутствие Шаура. «Только не убей там никого ненароком. Да и ты, Семён, не подкачай». «Удачи, удачи!» — неслось со всех сторон. «И вот еще, приглядывай за ней», — приказал демон Семёну таким тоном, словно вручал старости нечто крайне дорогое. «Но очень опасное», — добавила я про себя. Семён кивнул, заявив, что не подведет и станет смотреть за мной в оба. «Пожалуй, пойду-ка я вместе с людишками», — вновь взялся за старое Винс, и я закатила глаза. «Хочу посмотреть, как ты провалишься». «Ну что же, добро пожаловать», — пожала я в ответ плечами. «Посмотришь, как я выиграю, а благодарные зрители мне не помешают». На самом деле мы с Саммерсы нисколько не самоуверенные, наоборот. Нам присуще здравое сомнение в собственных силах. Но я должна была победить в своей дисциплине ради Тобиаса, ради Камилы и ради самой себя в конце-то концов. Для меня попросту не существовало других вариантов. Мы с Семёном долго шагали по петляющим коридорам, и я, поглядывая то на спину организатора, то на темный полупрозрачный потолок, думала о том, что сами мы, наверное, давно бы заблудились в этих закоулках и ни за что не успели на состязание вовремя. А еще мне казалось, что я вижу ноги над нашими головами. Да, ноги тех, кто разгуливал по второму этажу. Или же это были их тени? Или меня просто-напросто знатно потряхивало перед началом испытания? Снова заметив те самые тени, я спросила о них у организатора. Но ответом мне стало безразличное молчание. Ничего не изменилось. Драконы считали себя выше того, чтобы отвечать на вопросы каких-то там людишек. Наконец добрались. Двустворчатые стеклянные двери были приветливо распахнуты. И пройдя через них, я увидела приличного размера амфитеатр, на этот раз накрытый магическим куполом из защитных заклинаний. Задрала голову, но вместо темного потолка с тенями разглядела где-то высоко-высоко стеклянную крышу, через которую голубело небо Даргиша. К тому же я смогла рассмотреть то, что происходило на втором этаже. Там стояло несколько рядов мягких кресел, в которых восседали драконы и глядели на нас сверху вниз. У них открывался отличный обзор на сцену амфитеатра. Правда, зрителей собралось не слишком много, и две трети кресел пустовало. Подозревая, людская боевая магия не пользовалась у жителей Элевсина особой популярностью. Зато ею должны были пользоваться состязания по драконии и магии, в которой участвовали представители всех шести команд Даргиша. Но, скорее всего, мест на всех не хватило, поэтому те, кому они не достались, были вынуждены довольствоваться нами, жалкими людишками. Тут я заметила, что между рядов зрителей бродят странные личности с блокнотами и... Клянусь, они принимали ставки, потому что я увидела, как им передавали деньги. И еще на втором этаже были только драконы. Напрасно я выглядывала людей или кого-нибудь из сопровождающих команды Мисталя. Что уж тут скрывать, я высматривала Даррена, и его отсутствие меня порядком расстроило. Но поймав себя на этой мысли, я подумала, уж не сделано ли это специально? Драконы не давали нам видеться со своими преподавателями, не пускали их на состязания, чтобы выбить нас из колеи еще сильнее. Но я не собиралась вестись на чужие провокации. Как, например, повелась та рыжеволосая девушка из Тангини. Одна из трех жертв Артемиса Баррета и его компании. Этим утром я видела ее на завтраке в овальном зале. Она молчала и отводила глаза, когда к ней кто-то обращался. или же смотрела перед собой ничего не видящим взглядом. Происшествие на балу серьезно ее подкосило, и, кажется, она до сих пор от него не отошла. Вот и сейчас, когда по знаку организатора я проследовала в специально отведенную для участников нишу, она посмотрела на меня покрасневшими глазами. Пожала плечами, когда я с ней поздоровалась, ничего не сказав в ответ. «На поединке по людской магии заявлены 7 участников», — склонился к моему уху Семён. «Драконы никого не выставили, и это неудивительно. В их команде нет ни одного человека или демона. Из Адираши и Базилии тоже прибыли только демоны, так что... Брок, шансы получить балл у нас довольно велики». «Ты прав», — отозвалась я. «Постараемся его не упустить». «Та рыжеволосая из Тангини, думаю, будет самой серьезной конкуренткой. Но с ней явно что-то произошло». «С ней произошли драконы», — отозвалась я. И Семён кивнул, соглашаясь. «Те двое из Вестсайдера. Я видел их на троне, когда они тренировались. Ничего особенного, Брук. К тому же я слышал, что портальной магией из людей владеете только вы с той рыжей. Кажется, ее зовут Тассия». «Да, Тассия Баркли», — кивнула я, уставившись на появившиеся в воздухе имена участников нашей дисциплины. «Иллюзорной магией драконы владели на высшем уровне, этого у них не отнять». «А что, парни из Грно, ты их знаешь?» — принялся допытываться Семён. «Знаю. Я посмотрела на тех, с кем мне довелось проучиться 3 года. Они не должны доставить нам особых проблем, но... Посмотрим, может, что-то изменилось за то время, пока меня не было в Грно». Они тоже на меня посмотрели. «А вот и Саммерс пожаловала», — с кислым видом произнес Йоханнес Стрейс, с кем я училась на одном курсе. А Томас Ирсон, на год старше нашего, уставился на меня с самым мрачным видом. «Если у вас была хотя бы робкая надежда на победу», — заявил Йоханнес остальным, «можете смело с ней расставаться, нет смысла даже пытаться». «А что не так с вашей Саммерс?» — поинтересовался блондинистый парень из Вестсайдера, а Тассия пожала плечами. «С ней не так абсолютно все, хмуро отозвался Томас, и я усмехнулась. Но парни из Вестсайдера не спешили ему верить. «Скоро сами узнаете», — добавил Йоханнес. «И они узнали. На этот раз я не скупилась ни на магию, ни на отцовские заклинания и решила, что нет смысла растягивать удовольствие и растрачивать резерв, который мне пригодится на ментальной магии. Парни из Вестсайдера по жеребию, 2 первых боя у меня выпало именно с ними, кажется, так и не поняли, чем я их приложила. На первого ушло 15 секунд. Защита его и моя, поиск слабых мест, нащупала, но уже после того, как он ударил первым. Удивилась, надо же, неужели он решил меня пощадить? Или же осторожно пробовал, на что я способна? Я же никого щадить не собиралась, как и узнавать то, на что способен мой противник. Меня это не интересовало. К тому же такая глупость — оставлять подобную дыру в защите. Затем были бегущие к лежащему на полу из темного дерева участнику лекаря и красная надпись в воздухе, что в этом бою победила Брук Саммерс. Со вторым противником я разобралась 5 или даже 3 секунды. Не было никакого фальшстарта, наблюдатели это подтвердили. Я не стала ждать, пока он соберется с мыслями, выставит защиту и пойдет в атаку. Ударила так, что уже с концами, то есть без дальнейших для него вариантов. Впрочем, с поля он все-таки ушел сам, надо отдать ему должное. После этого я вернулась на свое место и стала смотреть на то, как сражается Семён. Но победив Йоханссона в первом бою, он все таки проиграл в упорном сражении рыжеволосой Тассии Барли из Тангини. «Саммерс, если что, на втором курсе твои конспекты сжёг не я», — посмеиваясь, заявил мне Томас, чей черед пришел выступить в бой против Тассии. «Мне все равно», — сказала ему, — «даже если это сделал не ты». Хотя я знала, что это был он. В любом случае, пощады с моей стороны ему можно было не ждать. Но Томас проиграл, хотя бой вышел зрелищным, и я видела, как его обсуждали и даже спорили драконы на втором этаже. Затем я стояла, дожидаясь начала финального поединка с Тассией. Смотрела на собравшихся на втором этаже, кивнув на пожелание удачи от Семёна. Тут ко мне подошла Тассия, и мы вдвоем принялись глядеть на то, как зрители делали ставки. На нас. «Это правда, что ты искупала тех 3 драконов в пруду? Но перед этим сломала их защиту?» — спросила у меня Тассия. Говорила она на всеобщем с приятным уху акцентом. «Всё вышло немного по-другому, но в целом это правда», — ответила ей. «И я собираюсь делать это еще раз, но уже на ментальной магии. Надеюсь, от Элевсина будет участвовать Барретт или кто-нибудь другой из той троицы. Не уверена, что здесь поблизости есть пруд, но я что-нибудь придумаю». Немного помедлив, Тасия кивнула. «Ну что же, раз так, тогда я не стану отнимать у тебя резерв. Приду посмотреть, как ты с ними разделаешься», — заявила мне. «Покажи этим драконам за всех нас». «Покажу», — пообещала ей, затем удивленно смотрела на то, как Тасия подозвала организаторов, заявив тому, что снимается с финального боя. Причину объявлять не стала, но ее особо и не спрашивали. Зрители загудели разочарованно, но Тасии было все равно, как, впрочем, и мне. «Спасибо», — сказала ей, — «я не подведу». Именно так мы выиграли первое очко на большом турнире, а я почти не растратила свой резерв. Когда мы с Семеном возвращались в отведенную нашей команде комнату, на этот раз без сопровождающих драконов-организаторов, те утратили к нам какой-либо интерес. Нас догнал Шираш и сразу же вывалил в ворох новостей. Оказалось, что дела на демонической магии у наших идут очень даже неплохо. Идриш, правда, уже выбыл, зато Шаур уверенно дошел до финала. Скорее всего, победит, хотя в противниках у него Вильдаш, а тот тоже не из слабого десятка. Что касается драконов, ну что же, оба провалились, и Адриан, и Эйден, причем в первых же боях. Драконы Даргиша оказались им не по зубам. На это Винс вырвал у себя последние волосы и убежал, скорее всего, рыдать у золотой чаши в холле на входе в арену. Потому что очко по драконьей магии нам уже не взять. «Чего и следовало ожидать», — добавил Шираш. «Надо было изначально набирать в команду Хальстата только людей и демонов. Так я ему и сказал». «И это явно добавило тебе любви с его стороны», — усмехнулась я. «Да кому она нужна, драконья любовь?» — оскалился Шираш. И я была полностью с ним согласна. Но мы все-таки заплутали, потому что вместо нашей комнаты решили отправиться во второй амфитеатр, чтобы посмотреть финал по демонической магии и поболеть за Шаура. Стрелки с указателями куда-то пропали, так что мы долго и бессмысленно бродили по пустынным коридорам, пока, наконец, к своему удивлению, не очутились в центральном холле. Там, куда, по предположению Шираша, убежал рыдать Винс. Но нашего дракона нигде не было видно, да и само помещение пустовало. Поэтому я залюбовалась золотой чашей и бьющей из нее струей воды. Она уходила под стеклянный потолок метрах так в 15 над землей. Я подняла глаза и... Там-то я его и заметила, на втором этаже. Он стоял боком к нам, облокотившись на стеклянную перегородку. Но я все равно увидела и его безвольный профиль, и сальные волосы, спадающие на понурые плечи, и даже слащавый взгляд, с которым магистр Бренник уставился на собеседника дракона. «Интересно, что он там делает?» — подал голос Семён. Проследил, куда я смотрю, увидел Бренника и указал на него Шарашу. Да и как он сюда попал? Его не было среди сопровождающих команду. «Наверное, явился присмыкаться перед драконами», — презрительным голосом произнес Шираш. Так убедительно лобызал им сапоги и ползал у них в ногах, что ему выдали въездные документы. И даже пропустили на второй этаж. Но я не была настолько в этом уверена, в том, что магистр Бренник явился, чтобы присмыкаться перед драконами. Знала, что преподаватель по истории входил в запрещенное братство Эрата Фарарента, которое боролось против узурпировавших власть в нашем королевстве драконов. Но раз он был здесь, в Элевсине, то это наводило на определенные мысли. На какие именно, я пока еще не поняла, но мне стоило хорошенько поразмыслить об этом на досуге.